Екатерина, Алло. здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». Ранее к вам подходил наш агент и приглашал вместе с Валерией на бесплатное пробное занятие. Помните? Да, помню. Да, отлично, Екатерина. У нас вновь данное занятие проходит. В ближайшие будни, либо выходные дни могу вас пригласить. Как думаете, получится на этой неделе прийти к вам? К сожалению, нет. Мы сейчас уже на полный день в садик начали ходить, поэтому не планируем какие-то секции пока. Я понял, Екатерина. А может быть, выходные дни в качестве развлечения? Мы вас приглашаем не на постоянную основу, как заниматься, да, а именно разово. Занятия бесплатные, ни к чему не обязывают. Вы посидите в кафе, отдохнете у нас, а с девочкой потренируется наш тренер, то есть и она в компании своих сверстников поиграется. Ну, к сожалению, пока нет, потому что нагрузка у меня достаточно большая, все равно в садике, и выходные стараемся разгружать от каких-либо подобных развлечений. Я понял, это, Екатерина, правильно понимаю, единственная причина, да, чтобы вот выходные отдохнуть, поэтому... Ну да, да, пока она только начала ходить, поэтому стараемся не нагружать. А могу поинтересоваться, как проводите в свободное время, вот как отдыхаете? Площадки детские какие-то, где вы посещаете? Ну да, так и есть, на площадке, да. Да, Екатерина, ну вот наше занятие... Сравнимые детские площадки, единственное, что они вместе с тренером, под присмотром тренера будут там различные упражнения делать. У нас они занятия проходят в форме сказок, в форме игр, то есть для детей это как развлечение. Вот, а по факту это также еще спорт, и также им будет полезно. Вот. Ну и для вас это будет тоже интересно, сможете пофотографировать, поснимать, отдохнете в кафе, посидите, попьете вкусного кофе у нас. То есть мы вас приглашаем. Я поняла. Спасибо за, за приглашение, но пока нет. Все-таки нет. Хорошо, Екатерина, наши контакты у вас остались. В любом случае, можете позвонить, если будут проходить данные занятия, и мы вас также сможем записать. Хорошо, спасибо. Вам спасибо, что интересовались клубом. Всего доброго, до свидания. До свидания.